Глава 17. Золотистый Рено стоял на площадке перед торговым центром. Софья с Денисом загружали покупки в багажник. Камера крупным планом выхватила лицо дочери, и у меня защемило сердце. Опухшие веки и красные от слез глаза. Кому-то придется ответить за страдания моей дочери, и, возможно, даже сегодня. В объектив попал парень. Наконец я мог рассмотреть спутника Софьи в подробностях. Высокий, темные короткие волосы, торчащие ежиком, избритые под ноль на висках и затылке. Гладкое подростковое лицо, прямой нос, пухлые губы и карие глаза. Парень как парень. Самое главное, он ей помогает. Софья, судя по висящим ценникам, в попыхах напялила только что купленную одежду. Но не простую, а неплохой комплект Г-12. Не самый крутой, конечно, но практичный. Туфли только не по сезону. «Ну, ты и затарилась», — сказал Денис, качая головой. «Вряд ли хоть половина пригодится». «А на что ты предлагаешь наследство потратить?» Я разглядел, как дрожит ее нижняя губа. «Папа бы не хотел, чтобы я все накопления спустила на косметику или другую ерунду». Ком встал в горле. Я протянул руку. Пальцы прошли сквозь голограмму. Незначительные накопления уже перевели на ее счет. Значит, официально я мертв. Едва появился намек на то, что наши отношения можно наладить, как она потеряла меня. Самое страшное в том, что она винит себя в нашей сырой, если она тоже объявлена, смерти. Я боялся представить, что творится у нее на душе. «Повернись», — попросил Денис и снял этикетки с одежды Софьи. «Тебе переобуться не помешало, холодно же». Софья задумчиво посмотрела на ноги и полезла в багажник. Ботинки из комплекта лежали в коричневой коробке. Она вытащила их и села на заднее сиденье. Из открытой двери торчали только ступни в белых носках. С тихим щелчком закрылся багажник. Денис проверил, надежно ли, и обошел машину. Электромотор урча завелся. В этот момент спереди и сзади Рено заблокировали два черных Ниссана. Приехали наемники Кирилла. Рисковато, конечно, но если учитывать состояние Софьи, подойдя они к вопросу не так серьезно, она наверняка попробовала бы убежать. Из каждой машины вышло по два человека, еще по одному осталось за рулем. Сработано неплохо. Софья выскочила из Рено и затравленно огляделась. «Не бойся, девочка, мы друзья», — сказал лысый наемник, которого я не знал. «Нас прислал твой отец». Кириллу бы сюда направить кого-то известного вроде Олега Непобедимого. Не возникало бы лишних вопросов. «Мой отец умер!» — закричала Софья, медленно двигаясь вдоль машины. «Сейчас рванет». Невольно я восхищался ее смелостью. Девочка не сдавалась и искала выход из безнадежной, на ее взгляд, ситуации. «Он жив, и у меня есть послание от него!» Лысый видел, что девочка собирается бежать. «Посмотри, потом делать, что хочешь». Софья замешкалась. Денис ждал ее команды. Он давно вылез из машины, и его рука скрылась под курткой. «Только не делайте глупостей», — прошептал, забыв, что я наблюдаю за событиями, которые уже давно произошли. Лысый выставил вперед руку с браслетом. Через секунду над ним появилось мое изображение. Софья замерла. В ее лице я видел борьбу недоверия и надежды. «Софушка, люди, которые тебе покажут эту запись, друзья», — говорил я на голограмме. «Они отведут вас с Денисом в безопасное место». Камера чуть отдалилась, и объектив выхватил еще одну машину. Казалось, что она едет мимо, но, поравнявшись с одним из Ниссанов, она остановилась. Дверь открылась, и вышла женщина в костюме У-18. «Я вцепился в край стола. Это была Ира». «Мама!» Софья рванула к самозванке. «Нет!» Я подался вперед и заорал. Страх и чувство собственного бессилия смешались во мне. Наемники даже не успели среагировать. Охотники хорошо подготовили операцию. Молодая пара, только что беззаботно о чем-то болтающая неподалеку, выхватила из-под плащей короткие автоматы. Мужчина средних лет, копошащийся в багажнике, резко выпрямился и в его руках АК. Ира держит хорошо знакомое мне смертоносное оружие. Точно такое же сейчас прислонено к креслу, в которое я вжался. Бой был коротким. Через 10 секунд 5 тел лежали на асфальте. Двое так и не успели вылезти из машин. Денис с зажатым в руке пневматическим пистолетом невидящими глазами смотрел в серое небо. Софья, обхватив голову, сжалась о колеса Рено, и рядом с ней стояла Ира. Вернее, охотница, носящая лицо моей мертвой жены. Изображение сменилось. Теперь на меня смотрел Кирилл. Что происходит? Браслет же отключен от сети. «Привет, Сергей! Это тоже запись. Я до конца не уверен, стоило ли высылать тебе то видео. Софья жива. Мы предполагаем, где ее держат, и уже разрабатываем план по спасению. Она им нужна только как приманка. Она ничего не знает, ее не будут обижать. Твоя задача не изменилась. Надеюсь, ты не забыл прослушать вторую запись. Удачи тебе!» Голограмма исчезла. Я невидящими глазами смотрел на браслет. «Ничего подобного!» Задача многократно усложнилась. Теперь, во что бы то ни стало, я должен вернуться назад. Ярость, будто цунами гигантской волной, накатила на меня. Кухня охотника. Возможно, за этим самым столом Мейсон и лже-Ира пили эту самую водку. Я схватил бутылку и швырнул ее в стену. Вцепился в край стола и, напрягая до боли мышцы, опрокинул каменную громадину. Плитки пола взорвались осколками. Теперь в моих руках автомат. Жаль, нельзя стрелять. Но зато есть приклад. Я разрушил кухонные шкафы, холодильник, бар и все, что попадалось под руку. А перед глазами стояла картина. Я сжимаю шею охотницы, слушаю, как ломаются позвонки, и смотрю, как жизнь, капля за каплей, уходит из ее черных глаз. Через 15 минут, обессиленный, я сидел в кресле Мейсона, единственном уцелевшем предмете интерьера. Ныло все тело, вновь заболели ожоги и голова. Но сознание очистилось. Наконец я мог думать о чем-то, кроме Софьи и мести. «Пора послушать вторую запись». Я медленно снял насквозь мокрую от пота рубашку и задрал футболку. Дыхание пришло в норму, но пальцы все еще дрожали. Так, аккуратно нажать с двух сторон и потянуть сюда. Короткая резкая вспышка боли, и серебристый цилиндр у меня в руке. По животу к брюкам течет тонкая струйка крови. Я помедлил, не решаясь включить прибор. Почему так страшно? Сотни километров отделяют меня от друзей. Вокруг только враги и неизвестность. Но до дрожи пугает именно та информация, которую содержит этот цилиндр. Как давно я хотел узнать, до чего дошел в своих размышлениях Кирилл, и как сейчас трудно заставить себя нажать кнопку воспроизведения. «Доставай наушники, чего сопли жевать?» И я достал. Запись длилась около часа. Когда она закончилась, проигрыватель щелкнул, и я почувствовал легкий запах дыма. Как и говорил Кирилл, он самоуничтожился. Но мне было не до того. «Это невозможно!» «Невозможно! Кирилл ошибся!» «Скоро мы это узнаем. Нужно только изучить игрушки, о которых он говорил». Я со стоном полез в рюкзак. Вершители, их черные балахоны трудно было не узнать, начали прибывать после 18.00. В 18.45 вернулся последний. Еще час я дал им на возможные вечерние разговоры у калиток. Если Кирилл прав, то наша логика тут не очень работает. В 19.45 я вышел. Дом Верховного Вершителя, по форме он напоминал небольшой стадион, найти не составляло труда. Он стоял по центру улицы и был отделан замысловатее других. Над роскошным парадным входом висела, будто витая в воздухе, статуя женщины с завязанными глазами. В правой руке она сжимала меч, а в левой — весы. Метров за 20 до дома я почувствовал, что начинают заплетаться ноги. За 10 остановился, не в силах заставить себя идти дальше. С дрожащего плеча все норовил сползти автомат. Я боялся не смерти. Когда узнаешь, что уже умирал однажды, относишься к этому проще. Меня сковывал страх не справиться с поставленной задачей. «Дай-ка мне управление». «С удовольствием». «Роберт». «Останавливаюсь, медленно глубоко вдыхаю. Осенний воздух не благоухает свежими цветами и травой, как весенний. Но сейчас он мне кажется просто волшебно вкусным. Запрокидываю голову и наслаждаюсь падающими на лицо каплями только начавшегося мелкого дождя. Открываю рот и ловлю языком прохладную влагу. Серега, цени эти мгновения, когда управляешь телом. Их в любой момент могут отнять. Пора. Я шел к этой двери целые годы. И ничто не помешает мне узнать правду и отомстить. Подхожу, звоню. Жду. Дверь открывается. На пороге фигура в черном. Вершитель и по совместительству верховный судья Ларгус. Всплывает воспоминание о нашей последней встрече. Красный свет. Он выносит приговор, и я, соглашаясь, плачу. Сейчас такого не будет, сволочь! Приветствую вас, охотник. Чем обязан? Время приемов окончено. Срочное дело. ЧП в зеленом мире. Я уже настроил прибор, и мой измененный голос не отличить от голоса Мейсона. Вершитель медлит, но в итоге отходит, пропуская меня в дом. Твоя первая ошибка. Прохладно, не больше 15 градусов. Просторная прихожая почти как у охотника. Дверь в основную часть дома закрыта. Судья не приглашает меня дальше, его капюшон низко надвинут, он рассматривает меня. «Вас сильно потрепало, охотник. Докладывайте». «Может, пройдем в дом?» Спрашиваю и тут же замечаю. В позе вершителя что-то неуловимо меняется. «Раскрыли!» — кричит в голове Сергей. Рука Ларгуса стремительно двигается вперед, но я перехватываю ее и бью кулаком под капюшон. Потом в живот и снова под капюшон. Из рукава балахона выскакивает стилет и со звоном падает на пол. Сам судья оседает следом. «Покажи лицом!» «Без сопливых, Серег, не мешай!» Поверженный противник лежит на боку. Мои руки тянутся к его голове, скидывают капюшон и... замирают. Передо мной то, что в своей записи Кирилл назвал 95-процентной вероятностью. Вершитель не человек. Я стягиваю балахон. Темно-зеленая жаба, очень похожая на тех, что нападали на карателя в подземелье. Только больше, раза в полтора, и вместо передних ног, рук, давно зажившие обрубки. Без лишней пары конечностей она больше похожа на человека. На жабе какие-то светлые тряпки, возможно, нижнее белье. Надеваю на обе оставшиеся пары лап наручники и туго стягиваю. В рот, пасть, засовываю кляп, который выпускает зажимы и плотно облегает голову. «Не устал еще?» В тихом голосе Сергея забота или ревность по отношению к телу. «Нет, мне сейчас гораздо легче, чем в прошлый раз». Молчание. Автомат закидываю за спину, а из рюкзака достаю пистолет с глушителем. Второй рукой хватаю вершителя за лодыжку. «Тяжелый, сука!» Ударом ноги распахиваю дверь и прохожу в глубину дома. Холодно. 10 градусов максимум. С высокого потолка струится мягкий зелено-желтый свет, достаточно яркий, чтобы увидеть все. Улавливаю ужас Сергея. Он потрясен, как и я. Несколько рядов окон снаружи оказалось бутафорией. Внутри стены не имеют отверстий, нет и деления на этажи. Кроме прихожей, дверь, в которую закрылась за моей спиной, остальное помещение представляет собой огромный зал. Точно за базу взяли проект арены, а потом переделали в это. Это гигантская искусственная пещера с темными стенами. Свет выхватывает лишь основное. Многочисленные закоулки и впадины в тени. Местами из стен выдаются плоские выступы. Наросты площадью метров по 10-15. 5 таких же площадок, только чуть больше, на первый взгляд хаотично разнесены по всей территории. Они располагаются на разной высоте, их подпирают многочисленные изогнутые колонны, самая большая в отдалении, прямо под потолком. «Может, это комнаты?» «Пол пещеры тоже неровный, повсюду камни, возможно, стулья. Десятки емкостей бассейнов с невысокими бортиками в полметра высоты наполнены темной жидкостью. Трудно понять, вода ли это. Незнакомая растительность бурого цвета пробивается из каждой щели. Местами она выше, вроде кустов. С потолка, словно дохлые змеи, свисают лианы. Всюду лежат предметы, назначения которых я не понимаю. Никакой мебели, никакой техники, никаких следов привычной цивилизации. И как минимум 8 жаб. Две пары плавают в бассейнах, трое сидят на камнях на самой большой платформе в центре зала. У них должно быть ужин. И еще одна, висевшая на лиане, когда я зашел, лежит на полу, потирая ушибленную спину. «Всем замереть на своих местах! Если кто двинется, пристрелю!» Все замирают. Никаких попыток достать оружие, да его и не видно. Все жабы почти голые, минимум тряпок, как и на судье, лежащем у моих ног. Лапы обрублены только у Ларгуса. Видимо, эти не выходят из дома. «Трое сверху, в бассейн к тем!» Указываю пистолетом. Они повинуются медленно, но не из протеста, а скорее из страха. Двое спускаются по лианам, ловко орудуя 6 конечностями, а третий — 2 прыжками, транзитом через другую платформу. Прямо как обычная лягушка, только прыжки по 5 метров. «Срочно связать! Смотри, какая скорость!» «Вы двое! В тот бассейн! И ты тоже!» Взмах в сторону упавшего. Беспрекословное подчинение. Или что-то замышляют, или боятся за судью. «Нужно, чтобы все легли на спину, не смогут прыгать с места». «Всем лечь на спину!» «Еще хорошие идеи будут?» «Пусть по одной теперь подходят, будем связывать». Через 10 минут у ног лежат 8 накрепко связанных тел. У всех кляпы. Еще через 10 каждый привязан к какому-то из предметов интерьера. «Что-то слишком легко. Гляди в оба, со стороны виднее. Если что увидишь, кричи». Заворочился вершитель. Я быстро привязываю его к ближайшей опоре. Он открывает глаза, осматривается, задерживая взгляд на каждом соплеменнике, будто пересчитывает. «Еще кто-нибудь тут есть?» Освобождая его от кляпа. Он жует большими губами, видно, пасть онемела. «Нет». Произношение гнусавое, нечеловеческое. Значит, в балахоне прибор типа моего, искажающий голос. «Кто еще придет?» «Зачем?» Мимика не наша, но удивление заметно. Запоминаю выражение, может пригодиться. Перефразирую. «Кто-то, кроме здесь присутствующих, сегодня может сюда прийти?» «Нет». Вершитель понемногу приходит в себя и, кажется, наконец понимает, чего я от него хочу. «Кроме семьи вершителя, дальше приемной никто не заходит, даже другие вершители». Трудно воспринимать гнусавый голос, а еще он сильно тянет гласные. Сажусь на ближайший камень, он покрыт мхом и достаточно мягкий. Смотрю в выпученные глаза, и меня наполняет смесь отвращения и гнева. Вот, значит, кто решает, кому из людей жить, а кому умирать? Какая-то зеленая склизкая мерзость. С трудом удерживаюсь, чтобы не пристрелить его. Может, я? Рано. «Я буду задавать вопросы. Каждый раз, когда я поймаю тебя на лжи, погибнет один из твоих...» Не могу подобрать приличное слово и указываю пистолетом на остальных. Судья ерзает, его зеленая кожа светлеет. «Я расскажу все, что ты хочешь узнать». «Смотри, он посветлел и голос изменился», — подсказывает Сергей. «Возможно, так выглядит волнение или страх». «Или ложь. Мы не знаем, как они относятся друг к другу». «Если сюда кто-нибудь заявится, я убью вас всех». «Тут нет ни камер, ни сигнализации. Только компьютер. Но он сейчас выключен, в нем тоже нет камеры. Только микрофон. Моя семья очень важна для меня. Я сделаю все, как ты скажешь». С потолка капает вода. Слышны легкие всплески, когда она попадает в лужи. Рассеянный свет заливает пещеру. Пистолет лежит на колене. Его дуло смотрит на ближайшую лягушку. Серега молчит. А меня разрывает на куски. Передо мной существо, которое может разъяснить все. Но с чего начать? Вопросов слишком много. «Кто вы?» — спрашиваю, ожидая, что ответ будет длинным. Но нет, судья лучше меня понимает, что мне нужно, и хочет показать свою готовность к сотрудничеству. «Мы с другой планеты!» «Да что ты говоришь?» «Основные наши силы прилетели на Землю 200 лет назад и высадились сразу после последней войны!» Тараторит, глотая некоторые буквы «Ларгус». «Мы захватили власть над уцелевшим человечеством, создали иерархию и работающую структуру. Кроме охотников и управляющих, о нашей сущности никто не знает». Он замолкает и опускает взгляд. «И все? Вот так кратко и просто? Высадились и захватили власть над человечеством?» «Внутри меня пустота. Хоть Кирилл свои записи и подготовил нас именно к этому варианту, трудно понять и принять такое. Сергей испытывает то же самое, ему даже сложнее. Для него это двойной обман. Сначала он узнал, что его мир — фикция. Теперь, что фикция и внешний мир. С другой стороны, внешний мир для него — враг». «И что?» — кричит Сергей. «Эти суки захватили Землю и загнали нас в резервации! И ваш хвалебный внешний мир создали они!» «Да, с этим надо разобраться подробнее. Теперь последовательность вопросов очевидна. Вы развязали последнюю войну?» «Ее развязали бы люди в любом случае». Он жует губы и опускает голову. «Но мы ускорили процесс». Рука снова сжимается на рукоятке пистолета. «Не нужно, дай я». «Я сказал рано». «Говори с ней, сукин сын! Как вы это сделали, если ты утверждаешь, что вы прибыли после начала?» «Основные силы прибыли после начала, а разведчики были тут за 200 лет до этого». «То есть в начале 19 века. Что же вы, сволочи, делали здесь 200 лет?» «Внедрялись? Подначивали? Разрушали? Как вас не заметили? Вы же зеленые вонючие жабы с шестью руками!» «Сколько вас?» 515 000». «Такая точная цифра?» «Сюда прибыло 3 корабля разведчиков по 5 000 в каждом. Потом 10 кораблей с поселенцами по 50 000 на каждом. Итого 515 000». Сказано и не укладывается в голове. Я смотрю на зеленую морду с выпученными глазами и пытаюсь осознать. Затекла спина. Не опуская пистолета, встаю на мыски и тянусь к потолку пещеры. Отпускает. «Вы бессмертны?» «Нет, продолжительность жизни особи нашего вида в среднем 120 лет». «Как тогда вы сохранили ту же численность?» «Я понимаю, что спрашиваю что-то не то, но не могу идти вперед, оставляя позади пятна». «Мы в любой момент можем менять размер популяции, если возникнет необходимость. Пока она не возникала. Если какая-то семья теряет члена, она восполняет численность новым». «До 9?» «Догадываюсь я». «До 10». Поправляет судья. Я вскакиваю и еще раз осматриваю пещеру. Делаю несколько шагов, заглядывая в закоулки. Напрягаю зрение, чтобы рассмотреть противоположный конец. Больше никого нет. «Где ваш 10-й?» «Он еще не вымелся». Он видит, что я его не понимаю. Мимика людей ему хорошо знакома. Он машет головой, чуть назад и направо. В 10 метрах замечаю светло-зеленую чашу. «Только прошу тебя, аккуратно, она очень подвержена внешним воздействиям». Иду. Все лягушки заметно волнуются. Их кожа темнеет и становится почти черной. 9 пар глаз следят за мной. Чаша размером с большую раковину на высоте метра. Ее держит красивая резная ножка из красного камня. Тусклая лампа освещает содержимое, немного мутную воду, а на дне размером с кулак взрослого человека, полупрозрачную икринку. Приглядываюсь и различаю внутри свернувшийся калачиком эмбрион маленькой лягушки. Зрелище шокирует. Только сейчас, видя эту завораживающую инопланетную жизнь здесь, в доме судьи, я начинаю осознавать глубину происходящего и чувствую нарастающее волнение Сергея. «Надо хватать его и валить отсюда! Одни мы не справимся!» — кричит он. «Без паники, все по плану. С трудом отрываю взгляд от икринки и иду назад. Цвет кожи инопланетян приходит в норму. Сажусь на прежнее место. Спрашиваю. «Зачем нужны наши миры?» Вершитель смотрит, но не понимает вопроса. Перефразирую. «Зачем нужны игры?» «Ты Роберт?» — вдруг спрашивает инопланетянин.